Глава 17. Погребенный заживо. На вершине довольно порыва ветра или солнечного луча, и прощай, снег. Зато на нижних ветвях он лежит толстыми белыми гусеницами, они исчезают только весной. Тоби душил гнев. Умереть так бесславно. Он спасся от гнусной черноты, что гналась за ним по пятам, и теперь он погибнет от безобидного белого снега? Тоби принялся пинать ногами непроницаемую ледяную стену. Удар, еще удар. Ох, как больно, а! Он ушиб себе пальцы. А стена? Что ей сделается? Тоби упал на колени. Похоже, даже надежда готова оставить его. Зато не оставили гнев и обида. «Держись, Тоби, держись!» Только это он себе и повторял, чувствуя, как быстро улетучивается надежда. И звезд, что так помогали ему воспарить душу, он тоже не увидит долго-долго. Вокруг только стены и потолок грота. 4 месяца в потемках с мешком еды. Не весело. Он высохнет, как высыхают ветки, и сломается. Сколько времени просидел Тоби, не двигаясь, он не знал. Он даже стал ощущать какое-то умиротворение от того, что не надо больше бороться. Может быть, так и не встал бы, если бы не подумал о маме с папой. Всю осень он отчаянно их ждал, как малыш в приюте для потерявшихся ребятишек, и вдруг он как будто увидел сон. Маленький домишко на краю пустой ярмарочной площади. На земле сор, обрывки бумаги, вокруг ни души. На домишке вывеска «Приют для потерявшихся родителей». Внутри, если присмотреться сквозь грязное стекло, сидят на табуретках Сим и Майя Лолнес. Похоже, они сидят, сутулившись, сложив на коленях руки уже добрых 100 лет. Тоби осенило. Ему ждать нечего. Родители его ждут. Они на него надеются. Неожиданно Тоби почувствовал, что здорово вырос, не прибавив и миллионной доли миллиметра. Он стал взрослым. Он медленно поднялся на ноги, как поднялся бы исцеленный чудом. Да, он попал в плачевное положение, но, по крайней мере, знал, что оно плачевное. Знать — значит предвидеть. Твердила его бабушка, госпожа Алноран, господину Пелу, своему казначею, от души желая, чтобы ее сокровища продолжали расти. От старой Радегонды Тоби впервые услышал эту присказку, и он решил заняться предвидением. Но сначала уселся на землю, снял и выжил носки. Он повесил их у огня сушиться. Огонь каким-то чудом не потух. Он сумеет отыскать для него дрова. В земле, если ее покопать, немало щепок. У Тоби осталось еще 7 спичек. Драгоценную коробочку он отложил в сторону. Ему повезло, что огонь не дымил. Должно быть, в потолке грота были незаметные трещины, сквозь одни уходил дым, сквозь другие поступал свежий воздух. Дышалось Тоби легко. Воздух, тепло, свет. Не доставало только еды. Он стал доставать из мешка продукты, насчитал около 100. Тоби пересчитал дни, которые отделяли его от 1 апреля. 120. Значит, он должен есть каждый день какой-нибудь 1 продукт на протяжении 4 месяцев. Яйцо, печенье, ломтик вяленого сала, кусочек лишайника. Тоби грустно повесил голову. Кажется, ему придется похудеть. Похудеть? Проще сказать, он обречен на голодную смерть. Она ему гарантирована. Чтобы паренек 13 лет довольствовался 1 яйцом в день? Издевательство. Все равно, что дать 1 деревянный мяч команде из 11 долгоносиков. Они сразу же слопают мяч. А потом судье придется спасать свои ляжки. Тоби снова застыл, уставившись на носки, сушившиеся у огня. Перевел взгляд на танцующую в бликах пламени орхидею, взглянул на кучку рыжей цвели на полу, которая осталась от его вчерашнего художества, нахмурился, встал и подошел к кучке. Со вчерашнего дня кучка увеличилась вдвое. Накануне он углем нарисовал на полу круг. Круг был его палитрой, и в нем он разложил цвель, свою краску. Примечание. Цвель? Зеленый налет, образованный плесенью на стенах, скалах и тому подобное. Конец примечания. Теперь круга не было видно, все занимало цвель. Ее и впрямь стало вдвое больше. Тоби сунул в цвель палец. Если честно, цвель вызывала у него отвращение. Она была похожа на жирную пыльцу. Ну какая, собственно, разница? Он отправил цвель в рот. Она оказалась жесткой. Он жевал ее, жевал, и вынужден был признать, что на вкус она очень недурна, похожа на грибы. Он взял еще щепотку, потом пригоршню, потом вернулся к очагу. Он был горд собой. Как все живые организмы, цвель росла без устали, значит, у него появился неограниченный запас свежей пищи, если уместно назвать цвель свежей. Прибавив к ней кусочек мяса или яйцо и растопив снежка для питья, можно быть сытым целый день. Тоби споткнулся о слово «день». Что значит «день», когда сидишь в темной пещере? Как узнать, который час, если не видишь солнца? У бабушки были часы, которые звонили каждый час. На целом дереве было всего двое или трое часов. Остальные его обитатели определяли время по солнцу или по количеству света. Но как узнать время в гроте? Есть ли в нем хоть один предмет, имеющий отношение ко времени? Тоби задумался и думал долго. Потом улыбнулся и ткнул себя пальцем в живот. Догадался. Часами для него будет желудок. Он сообщает, что пора есть громче боя часов. Стало быть, Тоби будет отмечать время по тому, когда у него засосет под ложечкой. Засосало раз, засосало два, засосало три. Нет, так дело не пойдет. Еды на 120 дней у Тоби должно хватить. А на 120 желаний подкрепиться? И что, если ему будет голодно 12 часов подряд? Того и гляди, он покончит со своими припасами к февралю или к масленице. До самого апреля у него будет великий пост без единой корочки. Вряд ли он выдержит. Нет, желудок — плохие часы. Тоби продолжал размышлять. Жить вне времени он никак не сможет. Ему обязательно нужно знать, который час. Так что же в этой дыре меняется со временем? Взгляд Тоби упал на цвель. Лицо его расплылось в широкой улыбке. Она не только прокормит его, она послужит ему часами. Тоби нарисовал круг пошире, вокруг того, который нарисовал вчера. За 24 часа рыжая пыль переползет из одного круга в другой. Тоби достаточно будет собирать все, что выползло за пределы маленького круга. Если цвель заняла большой круг, значит, прошло 24 часа, и Тоби имеет право поесть. И он съест ту цвель, которая наросла за это время. Он будет собирать ее каждый день, и этого ему хватит. Так для Тоби началась зима. У него были воздух, вода, тепло, свет, пища и часы. Всего этого должно было ему хватить на 4 месяца. Им завладело радостное возбуждение. Он спасен, он не умрет, он выживет и увидит небо и солнце. Но когда Тоби отпраздновал третий день с сухариком, с тарелкой цвели и понял, что впереди еще 117 таких же дней, ему стало ясно, что жить только воздухом, водой, теплом, светом, пищей и знанием времени невозможно. Что же ему не хватало? Что же еще нужно для жизни, кроме самого необходимого? Для жизни нужны другие. Тоби понял, без других жизни нет. Следующие 2 дня прошли в поисках. Тоби искал хоть кого-нибудь, но в гроте не было и следа живого существа. Хоть бы мотылек какой для смеха прилетел к нему на огонек. И тогда он снова подумал о цвели. Пусть она будет кем-то и станет ему другом. Она живая, как он, она тоже растет. Может быть, где-нибудь в этой кучке затаилась ее душа. Несколько часов он говорил с ней самым доверительным, дружелюбным тоном и понял, что если будет так общаться и дальше, то через неделю сойдет с ума. И заорал, что есть мочи. «Тоби, не смей говорить с кучей цвели! Тоби!» Эхо долго отзывалось на его голос. Тоби полегчал. Он подошел к цвели и вежливо извинился, объяснил, что ничего против нее не имеет, что она ему здорово помогает, но беседовать с ней он больше не будет. Тоби немного покопался в дереве, извлек оттуда несколько веточек, чтобы подкормить огонь, уселся возле него и задумался. Он думал о Поле Колине. Пол Коллин, сумасшедший старик. Так его называли. Но Пол не был ни старым, ни сумасшедшим. Есть такие выражения, которые только все запутывают. Например, говорят «недалекий человек», а он как раз может бродить где-то очень далеко. Или «человек обходительный», а он так тебя обойдет, что мало не покажется. У Пола Коллина была одна единственная странность, он жил в полном одиночестве. Чарующем одиночестве. На краешке самой крайней ветки нижних ветвей, смотрящей на восток. Он пил по капельке росу и питался личинками мелких мушек, целая колония которых обитала неподалеку от него. Тоби один единственный раз добрался до его ветки. Пол Коллин повернул к нему голову, улыбнулся через плечо. Не рассердился, что его потревожили, но и слова не сказал. Тоби посмотрел, как ему живется. Вид у Пола был счастливый. Он сидел за маленьким письменным столом и писал, писал без остановки. Раз в год он приходил за бумагой к Эссельдорам, и те с радостью снабжали его несколькими пачками. Белые чернила Пол делал сам из гусениц. Бумага была темно-серого цвета. Пухлые манускрипты Пола походили на летние грозовые облака. Пол Коллин писал с утра до ночи. Весенним днем, когда запретили делать бумагу и писать, Пол Коллин исчез. Тоби взглянул на цветок, который нарисовал на стене. Он понял, ему, как и Полу Коллину, нужно творчество. Чтобы жить, кроме воздуха, воды и всего прочего, необходимо творчество. В углу грота он сделал новую палитру и, отделив от своей еды горсть цвели, положил туда. С этого дня Тоби посвятил себя своему творению. На стене грота он начал рисовать мир, в котором жил. Центром его оказалась орхидея, а вокруг нее, то цепляясь друг за друга, то разбегаясь, сплетались события, пейзажи, портреты. Тоби не стремился к точности, он рисовал не карту. География его была вымышленной. Стараясь изобразить жизнь дерева, Тоби рисовал самого себя, выуживал воспоминания, складывал из них витраж. Разглядывая картину Тоби, можно было встретить лица известные и неизвестные, настоящих насекомых и выдуманных. В одном углу сидели Нильс и его отец. Оттуда улыбались Сим и Майя. Ролок малоголовый ехал верхом на слизняке. Сестры Асельдор в белых платьях выходили из девичьей купальни. Тоби изобразил большой зал совета, кипящий, словно кратер вулкана, долгоносиками в галстуках. Нарисовал леса со светящимися ветками и с темными. Торна и Рашпеля в виде охотников на гусеницу, которая странным образом напоминала Джо Мича. Нарисовал он и своего друга, Лео Блю, с двумя лицами. Одно смеялось, другое хмурилось. Выше тянулись пейзажи, нарисованные с большой достоверностью. Верхушка, старый дом Лолносов, сад, в глубине которого торчал полый сук. День за днем картина разрасталась, затягивая стены грота красновато-коричневой с черными угольными линиями вязью. Когда Тоби кончал рисовать, он поднимал факел и прогревал рисунок, закрепляя его, чтобы линии не расплывались. У Тоби бывали дни веселые и дни грустные, потому что рисовал он то веселое, то грустное. А когда спал, то не видел снов. Сны его оживали на стенах при свете пламени. Вот он начал рисовать одно событие, по щекам потекли слезы. Он рисовал его не один день. Происходило оно в маленькой чистенькой гостиной мэтра Кларака. Зев Кларак был нотариусом на вершине. Рисовал Тоби с большой тщательностью, не желая ничего ни прибавить, ни убавить. Это событие решило судьбу Тоби. Но чтобы понять, что же там произошло, нужно вернуться назад и узнать все, что касается проклятия Лолносов. Все до самого конца. Три недели спустя, после того, как Ролок Малоголовый, при уже известных нам обстоятельствах, доставил послание от совета, Лунасы получили еще одно письмо. Ранним утром его подсунули им под дверь. Конверт был черным. Тоби подал его отцу осторожно, словно оно было стеклянным. Сим Лунас положил письмо на письменный стол, потом позвал жену. С тех пор, как они поселились на нижних ветвях, Сим многое научился делать своими руками, он стал мастеровитым. Ему даже удалось сделать себе новую пару очков, вставив туда стекла из мушиных крыльев. Трудился над ними он долго, но что было делать, если старый он сломал, усевшись на них? Новые очки сохли, а пока Сим работал с лупой, от которой у него очень уставали глаза. Вот он и попросил Майю открыть конверт и прочитать письмо. Мама Тоби поднесла бумагу к глазам, молча проглядела и заплакала. Сим и Тоби заволновались. Что еще на них свалилось? Какая неожиданность? Каждый вообразил эту катастрофу по-своему. Майе никак не удавалось прочитать письмо вслух, и Сим протянул письмо сыну. Тоби вмиг понял, о чем речь, и успокоился. Ну, ничего серьезного, честное слово. И довольно отодвинул от себя письмо. Профессора очень рассердило поведение домашних. Он громко распорядился. «Сейчас же прочитайте мне письмо!» Тоби незамедлительно сообщил отцу главную новость. «Скончалась бабушка Алнорал. Радегонды больше нет на свете». Сим Лолнес испустил вздох облегчения. «Уф, вот оно в чем дело». Он поцеловал Майю в лоб, словно она расплакалась из-за потерянного наперстка, и вышел в сад. Тоби сел рядом с Майей. Он чувствовал себя ужас как неловко. Ему хотелось что-то сказать маме, но он не знал, что. Он мог бы, например, сказать: «Не огорчайся, она была старая». Или: «Не горюй, она была глупая». Но, по счастью, не сказал ни того, ни другого, просто долго молча сидел рядом с матерью. В тот день, глядя на Майю, Тоби понял, что, оплакивая умерших, плачет еще и об утраченных надеждах. Майя плакала сейчас и о той матери, которой у нее никогда не было. Не было и теперь уже точно никогда не будет. О ласковой и любящей маме, которую она никогда не знала и никогда не узнает. До этого дня где-то в самой глубине души Майя словно продолжала надеяться на материнскую ласку, на сердечное слово, которое искупит все обиды и всю несправедливость. Но смерть убила и ласку, которой никогда не было, и сердечное слово, которого никогда не говорилось. Тоби подумал, что недобрая его бабушка в последний раз не пожалела дочку. Майя плакала из-за нее при жизни, плакала из-за нее и после смерти. Двойной эффект Радегонды — горе и от живой, и от мертвой. На следующее утро Майя собрала чемодан.